Когда в Москве уже было решено, что я отправлюсь в Петербург, то мне дано было знать через Николая Семеновича, чтобы я ожидал присылки денег на выезд. А от кого придут деньги, я не справлялся. Я знал, что от Версилова. А так как я день и ночь мечтал тогда с замиранием сердца и с высокомерными планами о встрече с Версиловым, то о нем вслух совсем перестал говорить, даже с Марьей Ивановной. Напомню, впрочем, что у меня были и свои деньги на выезд, но я все-таки положил ждать. Между прочим, я предполагал, что деньги придут через почту. Вдруг однажды Николай Семенович, возвратясь домой, объявил мне, по своему обыкновению кратко и не размазывая, чтобы я сходил завтра на Мясницкую в 11 часов утра в дом и квартиру князя В., и что там приехавший из Петербурга камер-юнкер Версилов, сын Андрея Петровича, и остановившийся у товарища своего полицею князя В., вручит мне присланную для переезда сумму. Казалось бы, дело весьма простое. Андрей Петрович весьма мог поручить своему сыну эту комиссию вместо отсылки через почту. Но известие это меня как-то неестественно придавило и испугало. Сомнений не было, что Версилов хотел свести меня с своим сыном, моим братом. Таким образом, обрисовывались намерения и чувства человека, о котором мечтал я. Но представлялся громадный для меня вопрос. Как же буду и как же должен я вести себя в этой совсем неожиданной встрече? И не потеряет ли в чем-нибудь собственное мое достоинство? На другой день ровно в 11 часов я явился в квартиру князя В., холостую, но, как угадывалось мне, пышно меблированную с лакеями в ливреях. Я остановился в передней. Из внутренних комнат долетали звуки громкого разговора и смеха. У князя, кроме камер-юнкера, гости, были и еще посетители. Я велел лакею о себе доложить, и, кажется, в немного гордых выражениях, по крайней мере, уходя докладывать, он посмотрел на меня странно, мне показалось даже не так почтительно, как бы следовало. К удивлению моему, он что-то уж очень долго докладывал, минут с пять. А между тем оттуда все раздавались тот же смех и те же отзвуки разговора. Я, разумеется, ожидал стоя, очень хорошо зная, что мне, как такому же барину, неприлично и невозможно сесть в передней, где были лакеи. Сам же я своей волей, без особого приглашения, ни за что не хотел шагнуть в залу из гордости, из утонченной гордости, может быть, но так следовало. К удивлению моему, оставшиеся лакеи двое осмелились при мне сесть. Я отвернулся, чтоб не заметить этого, и однако ж начал дрожать всем телом, и вдруг, обернувшись и шагнув к одному лакею, велел ему тотчас же пойти доложить еще раз. Несмотря на мой строгий взгляд и чрезвычайное мое возбуждение, лакей лениво посмотрел на меня, не вставая, и уже другой за него ответил: «Доложено, не беспокойтесь». Я решил прождать еще только одну минуту или, по возможности, даже менее минуты, а там непременно уйти. Главное, я был одет весьма прилично. Платье и пальто все-таки были новые, а белье совершенно свежее, о чем позаботилась нарочно для этого случая сама Марья Ивановна. Но про этих лакеев я уже гораздо позже и уже в Петербурге, наверное, узнал, что они через приехавшего с Версиловым слугу узнали еще накануне, что придет, дескать, такой-то побочный брат и студент. Про это я теперь знаю, наверное. Минута прошла. Странное это ощущение, когда решаешься и не можешь решиться. Уйти или нет, — повторял я каждую секунду почти в ознобе. Вдруг показался уходивший докладывать слуга. В руках у него между пальцами болтались 4 красных кредитки, 40 рублей. Вот, извольте получить 40 рублей. Я вскипел. Это была такая обида. Я всю прошлую ночь мечтал об устроенной Версиловым встрече двух братьев. Я всю ночь грезил в лихорадке, как я должен держать себя и не уронить всего цикла идей, которые выжил в уединении моем и которыми мог гордиться даже в каком угодно кругу. Я мечтал, как я буду благороден, горд и грустен, может быть, даже в обществе князя В., и таким образом прямо буду введен в этот свет. О, я не щажу себя, и пусть, так и надо записать это в таких точно подробностях. И вдруг 40 рублей через лакея в переднюю, да еще после 10 минут ожидания, да еще прямо из рук, из лакейских пальцев, а не на тарелке, не в конверте. Я до того закричал на лакея, что он вздрогнул и отшатнулся. Я немедленно велел ему отнести деньги назад и чтобы барин его сам принес. Одним словом, требование мое было, конечно, бессвязное и уж, конечно, непонятное для лакея. Однако ж я так закричал, что он пошел. Вдобавок в зале, кажется, мой крик услышали, и говор и смех вдруг затихли. Почти тотчас же я заслышал шаги, важные, неспешные, мягкие, и высокая фигура красивого и надменного молодого человека, тогда он мне показался еще бледнее и худощавее, чем в сегодняшнюю встречу, показалась на пороге в переднюю, даже на аршин не доходя до порога. Он был в великолепном красном шелковом халате и в туфлях, и с пенсне на носу. Не проговорив ни слова, он направил на меня пенсне и стал рассматривать. Я, как зверь, шагнул к нему один шаг и стал с вызовом, смотря на него в упор. Но рассматривал он меня лишь мгновение, всего 10 секунд. Вдруг самая неприметная усмешка показалась на губах его, и, однако ж, самая язвительная, тем именно и язвительная, что почти неприметная. Он молча повернулся и пошел опять в комнаты, так же не торопясь, так же тихо и плавно, как и пришел. О, эти обидчики еще с детства, еще в семействах своих выучиваются матерями своими обижать. Разумеется, я потерялся. О, зачем я тогда потерялся? Почти в то же мгновение появился опять тот же лакей с теми же кредитками в руках. «Извольте получить, это вам из Петербурга. А принять вас самих не могут. В другое время разве как-нибудь, когда им будет свободнее». Я почувствовал, что эти последние слова он уже от себя прибавил. Но потерянность моя все еще продолжалась. Я принял деньги и пошел к дверям. Именно от потерянности принял, потому что надо было не принять. Но лакей уж, конечно, желая уязвить меня, позволил себе одну самую лакейскую выходку. Он вдруг усиленно распахнул предо мною дверь и, держа ее настежь, проговорил важно и с ударением, когда я проходил мимо: «Пожалуйтесь!» «Подлец!» — заревел я на него и вдруг замахнулся, но не опустил руки. «И твой барин подлец! Доложи ему это сейчас!» — прибавил я и быстро вышел на лестницу. — Это вы так не смеете! Это если б я барину тотчас доложил, то вас сию же минуту при записке можно в участок припроводить, а замахиваться руками не смеете! Я спускался с лестницы. Лестница была парадная, вся открытая, и сверху меня можно было видеть всего, пока я спускался по красному ковру. Все три лакея вышли и стали наверху над перилами. Я, конечно, решился молчать. Браниться с лакеями было невозможно. Я сошел всю лестницу, не прибавляя шагу и даже, кажется, замедлив шаг. О, пусть есть философы и позор на них, которые скажут, что все это пустяки, раздражение молокососа, пусть, но для меня это была рана, рана, которая до сих пор не зажила, даже до самой теперешней минуты, когда я это пишу, и когда уже все кончено и даже отомщено, о, клянусь, я не злопамятен и не мстителен. Без сомнений, я всегда, даже до болезни, желаю отомстить, когда меня обидят, но клянусь лишь одним великодушием. Пусть я отплачу ему великодушием, но с тем, чтобы это он почувствовал, чтобы он это понял, и я отмщен. Кстати, прибавлю, я не мстителен, но я злопамятен, хотя и великодушен. Бывает ли так с другими? Тогда же, о, тогда я пришел с великодушными чувствами, может быть, смешными, но пусть, лучше пусть смешными да великодушными, чем не смешными да подлыми, обыденными, серединными. Про эту встречу с братом я никому не открывал, даже Марье Ивановне, даже в Петербурге Лизе. Эта встреча была все равно, что полученная позорно пощечина. И вот вдруг этот господин встречается, когда я всего менее его ожидал встретить. Он улыбается мне, снимает шляпу и совершенно дружески говорит «бонсуах». Конечно, было о чем подумать. Но рана открылась.